по-родственному. 1869 год. Прошло 10 лет. Усадьба Дубровина. В гостиной Арина Петровна с внучками Анненькой и Любенькой. Они вяжут. Клубок ниток падает с колен Арины Петровны. Тебе скучно, бабушка? Расскажи про маму нашу, ты же обещала все рассказать. Погодите вы, погодите, господи. Ну расскажи, бабушка, расскажи. Имела я обиды на мать вашу, на Аннушку, на доченьку родную мою. Она не только не оправдала надежд, а еще на весь уезд учинила скандал. Кончила институт, поселила я ее в деревне, хотела помощником своим сделать. Она вместо этого сбежала из Головлева с Корнетом Улановым, да и повенчалась с ним. Пожалела я ее, выкинула ей кусок, отделила ей капитал в 5000 и деревнюшку в 30 душ. Года через два они капитал прожили, Корнет неизвестно куда сбежал, оставив Аню с вами. Аннушка месяца через три скончалась. В дверях своей комнаты на антресолях появился Павел Владимирович. А дальше, бабушка? Дальше? Дальше вы у меня на шее. Одну дочку Бог взял, двух дал. Что ты? Что ты, Павлуша? Ты иди к себе, ложись в постель, доктор скоро будет. Иди, иди. Кругом тучи ходят. Головлёва далеко ли? У Иудушки вчера проливной была, у нас нет, да и нет. Ходят тучки, похаживают кругом. И хоть те капли на наш пай. Да ты иди к себе-то, ложись, ложись. Вот в Головлёве нужен был дождик. Не надо дождя, и нет его. Ну и растет все там. А у нас все напротив. Ой, да брось ты это, брось. Глаза мои не глядели, брось. И зачем мне только это... Дубровин достался. Что в нем? Да чем же Дубровин, не усадьба? Земля хорошая, всего довольна. Что это тебе вдруг вздумалось-то? А то и вздумалось, что по нынешнему времени совсем собственности иметь не надо. Деньги – это так. Деньги взял, положил в карман и удрал с ними. А недвижимость – это... Да что же это за время такое за особенное, что уж и собственность-то иметь нельзя? А такое время, что вы вот газет не читаете, а я читаю. Нынче адвокаты пошли, вот понимаете. Узнает адвокат, что у тебя собственность есть, и начнет кружить. Да как же он тебя кружить будет, коль скоро у тебя все праведные документы есть? А так и будет кружить, как кружат. Или вот Парфишка наймет адвоката, а тот и будет повестку за повесткой присылать. Ну что ты, чай не без закона живем. Оттого и будет повестки присылать, что с законом. А кабы без закона, так без повестки бы отняли. А теперь с повесткой. У кого совести нет, для того все законы открыты. А у кого есть совесть, для того и закон закрыт. Пробегает улица. Павлуша, дозволь мне приструнить улиту. Уж больно ворует нагло. Давеча видела, как она сахар. Маменька, надо бы, чтобы кто-нибудь один в доме распоряжался. Это не я говорю, так все поступают. Я знаю, что мои распоряжения глупые, ну, и пусть будут глупые, а ваши распоряжения умные, и пусть будут умные. Умные вы, даже очень умные, а Парфишка все-таки вас без угла ставил ко мне, К дураку перебрались. К дураку. Я оставил. Сама ушла. Тошно стало. Тошно. И горько. Что ж так? Опутал. Добрый друг маменька, управляйте моим имением безотчетно, по своему усмотрению. А ежели вы мне, голубушка, из доходов что уделите, я всем даже малостью буду доволен. Покорность его вознаградить взялась. Весь капитал свой на него извела.